Глава 5. Принцессы так непостоянны. Альдонай милосердный. Служба шла своим чередом, и ничего необычного в ней не было, кроме принцессы, которая сидела как на иголках и таки дождалась. В самом конце рослый чернобородый мужчина, одетый как зажиточный купец, прошел подозрительно близко от принцессы. А чтобы она своего супруга не узнала, Анирия капризно махнула фрейлинам. «Пожалуй, я поговорю с патером. Ждите снаружи». Принцессам противоречить можно и следить за ними можно. Но сейчас-то зачем? Храм, патер. Что тут может случиться, если даже патер местный? Как оказалось, может. Лонсу многое не надо было, просто ненароком оставить молитвенник на одной из скамеек, где его и подобрала Анирия. С ним же вошла в исповедальню и вышла с ним же. Но не стала забирать, оставила на скамейке. А забывчивый купец вернулся за ним, как только храм опять стал доступен. И вчитался в коротенькую записку. «Завтра ночью у выхода с золотарей с восточной стороны замка приготовь все для бегства». А этого было достаточно, и Лонс помчался к графине. В отличие от супруга, он-то знал, где ее найти. Лиля встретила новость с явным неудовольствием. «Значит, отправляешься в Иртон?» Лонс активно закивал. «Да, ваше сиятельство». «А кто мне тебя заменит?» «А вот этот друг!» — усмехнулся Лонс. Лиля сдвинула брови, глядя на учителя естественных наук. «Леон Альтхерт?» «Да, госпожа!» — учитель поклонился. «Хотите ко мне в секретари? Почему?» «Потому что ваше сиятельство вы, а естественных наук, как знаете, как бы не побольше меня. Дети мне потом такие вопросы задают, что я себя дураком чувствую. Самому учиться впору». «И...» Был грех, рассказывала, и действительно, дети вопросы задавали, им было интересно. «И скоро вы меня выгоните, а уходить не хочется, у вас интересно, да и платите вы щедро. Может, хоть так от меня польза будет. Я хоть и не Лейер, мой отец простым купцом был, но знаю многое, почерк у меня хороший, а служить буду верно». Лиля прищурилась. «А если кто-то предложит деньги за информацию обо мне?» Леон коснулся рукой кошелька, потом тряхнул светлыми волосами, озорно улыбнулся. «Возьму, разумеется, и немедленно обо всем расскажу господину Тремейну, ваше сиятельство». Лиля усмехнулась. «Ладно, попробуем поработать. Сроку 30 дней. Освоитесь, оставлю. Нет, пойдете опять в учителя». «Как прикажете, ваше сиятельство». «У него почерк красивый», — вступился Лонс. «Мне он помогает давно. Да и я ведь не умирать собрался. Приедет ко мне, подучу. А пока у вас и Тарис Брок есть на всякий случай, и отец вам людей прислал». Лиля задумчиво посмотрела на Леона. «Что ж, Леон, сначала разберите почту, потом зайдете ко мне, кое-что будем писать». Леон поклонился и умчался работать. Лиля перевела взгляд на Лонса. «Ладно, Лонс, вы когда встречаетесь? И как ты собрался бежать? Кони, карета?» «Куплю сегодня пару коней. Деньгами вы меня не обижали. А что до остального? Ваше сиятельство, не мог бы Эрик?» «Мог бы, мог бы. Поговори с ним. Хочешь, я поговорю?» «Ваше сиятельство». «Ладно, поговорю. На тебе же лошади твоя, Анирь. Ну и сам разбирайся. Глядишь, вернетесь через пару лет, когда все утихнет». Лонс пожал плечами. «Вряд ли, но...» «Я побежал?» «Стоять!» Рыкнула Лиля. Нащупала в столе кошелек с монетами. Да, много у нее не было. То дело, то зарплата, то оплата. Деньги разлетались в разные стороны с рекордной быстротой. Кому сказать? Графиня, владелица марки Мариэль, продукция которой потихоньку начинают торговать эверы во всех королевствах. Медики считают, но сколько было? «Бери, денег много не бывает. А платье ей новое не нужно, и в старом при дворе потерпят. Сопровождающие нужны?» «Да, пожалуй, пара человек была бы не лишней». «Попрошу Эрика, будут». Лонс раскланялся и удрал. Лили коснулась рукой одного из ящиков стола. Там лежал свиток, который исписал Лонс. Четко и ясно, кто, как, откуда, о свадьбе с Анерией, как осуществились законные права, как его продали на корабль вместо того, чтобы убить, как... Единственное, о чем умолчал Лонс, это о том, что она все знала. Наоборот, по ее просьбе написал, что ничего не говорил графине, дабы не выдала королю. Пастор Воплер присутствовал при этом, хотя и не читал. Лонс дописал все, просушил чернила песком, свернул и запечатал своей личной печатью. И то же самое сделал пастор. Лили откровенно не верила в желание Анерии бежать с Лонсом. Но вдруг, пусть у них все будет хорошо. Главное, что ее люди нигде не засветятся. Заберет свою Анерию, доедет до побережья, там на корабле, ну и вперед. Это если все пройдет гладко. Если же нет, случись что, анонимка ляжет на стол Эдуарду. А потом, Лили отдаленно не собиралась признаваться в своей осведомленности. Ее тут и рядом не пробегало. Но бучу она поднимет. Спускать какой-то жучке смерть своего человека ни за что. А главное в анонимке. Что? Чистая правда. Любая проверка на девственность покажет, что принцесса-то не настоящая, то есть дефлорированная. А значит, врала в лицо, за что и схлопочет и огребет. Пусть потом доказывает, что не верблюд. Пусть. Лиля звякнула в колокольчик. «Леон, будь другом, вызови ко мне Эрика, как появится». «Да он уже здесь, с утра своих ребят гоняет. Позвать, ваше сиятельство?» «Зови». «Надо же обеспечить этому Ромео транспорт до верфи Августа. Там парочка пересядет на другой корабль и отправится в Иртон. Или в Ханганат, лучше даже второе». «Влюблённые, тьфу!» Эрик спокойно согласился ночью взять Лонса на борт с пассажиркой двумя конями и дойти до верфи Августа. Лиля послала его к Лонсу утрясать вопросы и расслабилась. «Сегодня надо бы быть ко двору, там прибывает ивернийское посольство, но неохота. Одним словом, с очканем. Да и супруг наверняка там трется. А вот что с ним делать, до сих пор не ясно. И нечего о всяких гадостях думать. Был бы Джеррисон другим, она бы первая ему на шею кинулась. А так, обычный мужчина средних веков и средних мозгов. Не гений, не дурак. Но ведь и ее не примет вот такую. Увы, и куда тут ни кинь, всюду клин». Настроение испортилось, и Лиля решила проехаться в Тароль, хоть развеяться. Да и Лидарх! Эх, рано отказались в ее мире от коней в качестве транспорта. А ведь они в чем-то лучше машин. В пробках стоять не будут, в аварию не попадут. Существа умные, так что светофор выучат. Выхлопов никаких. Удобрения можно сразу сгребать на клумбы. «Да уж что там, люди свои города так засирают, что даже стадо слонов сильно навоза не добавит. А если уж по престижу, ну, будет у Губера арабский жеребец, у его зама английский, а у каких-нибудь Мани и Миши простая лошаденка. И что, может, оно дешевле обойдется и людям, и планете?» «Эх, где то время? Уже не скажешь, что ты Аля с Короленок. Лилиан Иртон и все тут. Только вот ведь беда. Из своего времени ты выпала, а в это до сих пор не вросла. Еще бы года 2-3 хотя бы. Дадут ли?» Лидия Ивернейская смотрела на Лавери. «Красивый город! Морем пахнет!» «Сестренка, ты как?» «Брат, старший. Принцессу сопровождали принцы Адриан и Мигель. Сам Бернард решил не ехать». «В порядке. Только устала. Мы сейчас...» «К королю, а потом в посольство. Отдыхать». Лидия загрустила. Они, конечно, переночевали рядом со столицей, направили гонца, утром привели себя в порядок. Таков этикет. Но все равно ей просто... ей ничего не хотелось. После краха первой любви, после шантажа. Да и вообще, Лидия была не глупа. Она прекрасно понимала, что некрасиво, что проиграет Анерии, что ее приданое невелико, что... Причин было много, и в целом было обидно. Но надо ведь держать хорошую мину при плохой игре, а не охота. королю! Их сопровождал почетный эскорт. А Лидия незаметно оглядывалась по сторонам. «Красиво! Пахнет морем, кричат чайки! Просто красиво!» Процессия следовала через город. Лидия спряталась и не выглядывала из кареты. Недавно прошел дождь, так что на улицах было грязновато. А вот королевский дворец был красив. Белый камень, высокие стены, гордо реющие флаги. Эдуард принял их со всем радушием, направил почетный эскорт, гвардейцев с обнаженными саблями, трубачей. Братья были довольны. Лидии было грустно. Ее никто не любил, до нее никому не было дела. Ей было попросту тоскливо. Мигель помог сестре выйти из кареты, и они пошли за Адрианом, который нес верительные грамоты. Лидия оглядывалась по сторонам. Дамы и кавалеры стояли и смотрели на нее группками то тут, то там. Все в тронный зал не поместились, но всем было любопытно, и люди выглядывали в коридорах. Лидия была не глупа и видела отчетливо и жалость в глазах женщин, и брезгливое равнодушие в глазах мужчин. Она никому тут не нравилась, до нее никому не было дела. «Вот и тронный зал! Герольд, объявление титулов!» Лидия слушала равнодушно, цепляли ее взгляды. «Как ни тверди, что тебе наплевать, как ни уверяй себя, что ты умнее и сильнее, как ни подпитывай свою гордость!» А ведь все равно тебя это цепляет, тебе неприятно. Это как песок и гранит. Одну песчинку не заметишь, но когда их десятки, сотни, тысячи, и гранит принимает новую форму. Лидия вздернула подбородок, но чему это поможет? Тусклые волосы, старомодная прическа и платье, грубоватые туфли, холодные манеры. «Альдонай, помоги, пусть все это закончится». «Но куда там?» Лидия выдержала всю процедуру до конца, и Эдуарда, который дружелюбно улыбался, но смотрел с состраданием, и Рика, который поцеловал ей руку. А она смотрела на злорадные ухмылки придворных дам. «Ты можешь быть трижды принцессой, но спать он будет с другими. Ты все равно дурнушка, а если еще и умная?» «Это ужасно. Глупая может не осознавать происходящего. Умная же». Лидия прилагала все усилия, чтобы ничего не показать. И ей удалось это во дворце. А вот в посольстве ее прорвало. Она бросилась на кровать в своих покоях, послала к Мальдонаю всех служанок и наревелась всласть. Обидно, унизительно, противно. А когда Рик выберет не ее, они будут злорадствовать. О нет, в лицо ей никто ничего не скажет, но в глазах будет читаться. Даже титул принцессы такой страшилке не поможет. Это скажут за глаза и не раз, и не два. И сколько ни говори, что Рик тебе не нужен, кто ж поверит, даже если это трижды правда. Тошно, Альдонай, как же мне тошно. Тошно было, и Лилиан Иртон. Бегать от мужа? Вот уж чего ей не хотелось. Надоело себя в своем доме чувствовать засланным казачком. Но сегодня, по счастью, Джесс был во дворце. Его величество отзывал его почаще на работу. Надо бы им с Джессом поговорить откровенно, надо. Но Лиля тянула и боялась. Потом ведь не отыграешь назад. Лиля механически выполняла обычную работу. Занималась с Мирандой, с детьми, с мастерами, проверяла подмастерьев. Но сегодня ей было особенно тошно, и она знала почему. Лонсаверс! Что-то давило, мучило, ложилось тяжестью на сердце. Что-то было не так. А Нерию она видела и не могла поверить, что эта избалованная жучка поменяет диадему принцессы на простенькое платье жены Лейра. А что тогда? Ловушка? Надо бы не пускать Лонса. Но как? Можно оберегать ребенка, а взрослый мужик? Как? Все, что могла Лиля, это дать ему в спутники Вирман и попросить Эрика. А что еще сделаешь? Не на цепь же сажать Лонса. Альдонай, помоги ему. Лонсоверс был счастлив, он скакал за любимой женщиной. Анелия сегодня будет с ним, его жена, его девочка, его любимая. Она его не бросила, не предала, не разлюбила. Их разлучили обстоятельства. Но теперь они будут вместе, это же замечательно. Они будут жить, рожать детей, стариться вместе. И лет через 10-15 все будет вспоминаться с улыбкой. Анелия, Анелюшка, любимая, как же я соскучился. И как он благодарен, Лилиан Иртон. Если бы не она, никогда бы ничего не было. И его бы уже не было. А теперь все будет хорошо. Они будут счастливы. А будет у них ребенок, девочка. Они обязательно назовут ее Лилиан в честь их спасительницы. Два Вирманина из команды Эрика скакали рядом. Вот и посольство Уэльстера. Старые ворота, здания грязные для золотарей. Я пойду один. Лонс спешился, бросил поводья одному из Вирман. Тот пожал плечами. Иди, мы вас здесь подождем. И Лонс медленно пошел к воротам. Мда, грязно, воняет. Стоят несколько бочек золотарей. Ничего, ему только Анелию дождаться. А запах, на него можно не обращать внимания. Это не важно, совершенно не важно. Он еще услышал свист стрелы и даже успел ощутить боль, когда-то пробила грудь. Всхрипнул, упал на колени, с удивлением глядя на оперение, торчащее из груди. А потом увидел лицо Анерии. Она улыбалась и ждала его. Боль куда-то исчезла. И Лонс побежал по лугу, сбивая, как в детстве, головки ромашек. Вирмане оказались невольными жертвами. Люди Альтреса Лорта ждали в засаде как бы не с полудня. Они предполагали, что Лонс может явиться за принцессой не один. Чего уж там, кто бы приехал в одиночку на его месте. Поэтому Лонс не знал, что три стрелы свистнули почти одновременно. И шестеро людей спустились с деревьев. Они сноровисто перехватили каждому умирающему горло от уха до уха, вытащили стрелы из тел и запихнули их в заранее приготовленные бочки. Сами бочки сегодня тащат в скалы и сбросят в море. Закапывать долго. А вот набить их камнями и скатить со скалы — это быстро. Обыск тоже занял немного времени. Чуть насторожили в Вирмане. А с другой стороны, этих северных хищников сейчас в столице много. А Тиверна с ними задружила. Мог и просто нанять кого-то. Надо было бы его схватить и допросить, но негде. Это тебе не родной Уэльстер, это Тиверна. И посольство тут с местными слугами. А шпионов среди них каждый третий. Узнают, будет весьма интересно. Нет, вряд ли они догадаются, но от греха подальше. Лорд не похвалит, если хоть тень сплетни просочится наружу. Люди графа работали быстро и сноровисто, но ничего не нашли. Документов как-то в то время не водилось. Паспортов и удостоверений личности тоже. Лиля хотела выдать своим людям именные бляхи, типа шерифских, но потом передумала. И правильно, теперь ее никто не смог бы связать с Вирманами, именно с этими Вирманами. Эрик так и не дождался пассажиров. Он прождал всю ночь, а на рассвете отправился к Лилиан с донесением. Анелия Уэрстерская металась по комнате. «Сегодня? Неужели? Альдонай, как же жутко!» «Сегодня она станет вдовой, если повезет!» «Звучит просто ужасно!» «Да, желать смерти другому человеку нехорошо. Но что ей еще остается? Лонс закрывает ей путь к свободе, богатству, короне. И все потому, что когда-то она имела неосторожность Анирия чуть сморщила носик. Ну да, она была маленькой и глупой девчонкой, едва-едва начавшей осознавать свою силу и власть над мужчинами. У нее едва нарились грудки, округлилась фигурка, чуть понизился голос. Лонс был с ними давно, очень давно, уже года три как. Но тот день она помнила особенно четко. Он рассказывал о какой-то глупости, вроде землеописания, стоял у доски. И вдруг сквозь прореху в затянутом пергаментом окне ворвался шальной солнечный луч, осветил его лицо, Лонс улыбнулся и стал настолько симпатичным, что стало даже страшно. Тогда Анелия решила его заполучить. Ну и еще в пику сестре, которой он тоже понравился. Как же они хитрили, как изворачивались. Каким это мелким и нерепым кажется сейчас. Она одержала победу. Лонс Аверс стал ее законной добычей и... Ей было хорошо с ним, действительно хорошо, даже замечательно. Но что он мог ей предложить? Только свое имя. А Лейра для принцессы это меньше, чем ничего. Разве что простая крестьянка стоит ниже. Но она приняла его предложение, и даже какое-то время была счастлива. Это-то и царапает разум, потому и плохо. Из песни слов не выкинешь, она его любила. Только вот Лонс, и рядом не принц, и не будет. Нет у них общей судьбы. Если бы он сам это понял, он сам виноват, и только он, вот. Зачем ему понадобилось приходить? Зачем возвращаться из мертвых? Анирия знала ответ, но гнала его от себя. Жалкий болван. Как он смел даже подумать о ее любви? Фу! Он заслужил свою судьбу. Туда ему и дорога. И все же при мысли о том, как они были безыскусно счастливы в старом замке, на глазах вскипали слезы. Анирия всхрипнула и бросилась на подушку. Посмотрела на луну. Уже за полночь. Все кончено, все уже кончено. Прощай, Лонс, прощай, мой супруг. Теперь я действительно вдова. Эрик явился к Лире за завтраком. Сегодня она отдыхала от нервного напряжения. Джесс остался во дворце на ночь, и женщина перевела дух. Но Вирманин... «Эрик, что?» «Они не пришли». «Как?» «Ни он и она, ни двое моих ребят». «Так, а ты?» «Я отправил своих людей. Они осмотрели все вокруг. Нашли несколько капель крови, примятую траву. Им повезло, пока роса не легла». Лиля кивнула. «Думаешь?» «Уверен. Убийство». Лиля бросила на стол салфетку. Аппетит пропал намертво. «Ганс Тремейн, мне он нужен, срочно». Ганс, как нюхом почуял, явился буквально через полчаса. Утащил в столовой по дороге пару булочек и, жуя, явился к графине в кабинет. «Прошу простить, ваше сиятельство». Лиля отмахнулась и дернула колокольчик. На звон явилась служанка. «Завтрак, Лейру Ганцу, сюда, в кабинет». «Ваше сиятельство». Попытался вставить слово «онный Лейр». «Но кто его слушал?» «И живо». Лиля молчала, пока Ганс ел. И только когда он отложил в сторону столовые приборы, принялась рассказывать по комнате. «Ваше сиятельство». «Лилиан, что случилось?» И Лиля решилась. «У меня есть подозрение, что сегодня ночью убили Лонса Аверса». «Что?» «Ганс аж подскочил! С Лонсом они сдружились. Пару раз выпили вместе, поболтали. Да и работоспособность Аверса Ганс, сам тот еще трудоголик, успел оценить». «Да, его сегодня ждали, а он не пришел». «Лилиан!» Ганс видел, женщина не договаривает, но молчал, опасаясь спугнуть. И верно. Лиля прошлась по ковру, постучала пальцами по крышке камина и решилась. «Ганс, мы уже храним столько секретов, что одним больше, одним меньше». Тремейн печально усмехнулся. «Главное, никому об этом не проговориться. Что теперь? Кем был Лонс? Шпионом? Принцем? Незаконным братом Гардвига? Супругом принцессы Анелии». «Что?» Лиле удалось удивить Ганса. Он был сначала учителем юных принцесс. Потом Анилия его полюбила и начала креиться. Что? Оказывать ему знаки внимания и добиваться таковых от него. Ага. Он не устоял, но, будучи честным человеком, женился. Но Гардвигу не признались и не бежали. Жили тайно. Тебя это не удивляет? Вообще-то Гардвиг мог и голову отрубить, и в монастырь сослать запросто. Мог бы, согласилась Рилия, вспоминая короля. Еще как мог. Одним словом, было. Ага. А закончилось, когда Анелию выбрали в невесты Рику? Лили кивнула. Умный вы, Ганс. Убивать пора? Нет, повышать. Так что случилось? О них узнали. По словам Лонса, не король, граф Лорд. Умная гадина. Точное определение. Вы о нем знаете? Глава разведки Гардвига. Тварь и мразь, но умный. И брату, и стране предан по собачьи. Брату? Гардвиг, его молочный брат. Вот оно что. Ну да. Граф Лорд застал их. Да, допросил и приказал убить Лонса. И как он выжил? На нем решили срубить пару монет и продали в рабство. Повезло парню, вырвался. Судя по всему, нет. Лилиан! Ох, Ганс. Лонс, когда мне это рассказал, просил помочь вернуть Анелию. Куда вы ввязались? Лиля впервые видела Ганса в таком состоянии. Он буквально побелел, как мел, взлетел из-за стола, вцепился в ее плечи. Кто еще знает? Кто знает о вас? Никто. Лонс молчал, я тоже. Ганс отпустил ее и почти упал на стул, перевел дух. Простите, госпожа. Лилиан, обо мне никто не знал. Слава Альдонаю. Лиля кивнула. Не настолько уж я глупа. За такие тайны кровью платят. И своей, и близких. Мрачно откликнулся Ганс. Ваше сиятельство, а что еще вы от меня скрыли? Может, Ридарх, это зачарованный принц? Я уже во все поверить готов. Ей-ей. Ридарх не принц, я тоже. Вроде бы это все тайны. А что? А вот то. Ваше сиятельство, уж простите, но... Не умеете вы хранить секреты и лгать тоже. Так что еще осталось? Лиля поколебалась, а потом достала из ящика стола простенький пергаментный свиток. Огнеупорный сейф пока еще готов не был, но ящик уже сковали и песком набили. Теперь мучились с замком. Лиля принципы не помнила, хоть убивай, а идею воплощать нелегко, тем более кодового замка. Это письмо Лонса, написанное им собственноручно. Там полное признание. Ганс смотрел на свиток, как на ядовитую змею. Потом взял, повертел в руках. Печать пастора Воплера? Да. Он читал? Нет, Лонс просто писал при нем, а потом запечатал и отдал запечатать пастору. Ага, вот оно как. Пастор жив останется, это хорошо. А что вы собираетесь с этим делать? Лиля вздохнула. «Не знаю. Ганс, я хочу, чтобы ты выяснил, что с Лонсом и двумя вирманинами Эрика. Если они живы, их надо освободить. Если мертвы...» «Вы захотите мести?» «Мести?» Лиля горько усмехнулась. «Ганс, я так похожа на идиотку?» Ганса так и подмывала ответить, что в некоторых случаях сходство идеально. Промолчал, но графиня что-то все же заметила и грустно опустила ресницы. «Сейчас у нас с Уэрстером мирные отношения. Что будет после обнародования такой свиньи?» Ганс даже растерялся. «Свиньи?» «Письма, в котором будет сказано, что Анирия — порченный товар». «Скандал, ссора, война!» «Оно надо?» «Нет». Мужчина и женщина переглянулись. Оставлять убийство Лонса, если он мертв, без последствий никто не собирался. Но вот как мстить, это на их совести. «Я проедусь в посольство». «Люди?» «Обязательно. Один не поеду, обещаю. Если что-то узнаю, пойму. Где они договорились встретиться?» Я почти ничего не знала. Записку от Анелии Лонс вложил внутрь, написанную ее рукой. Вот как? Так где? У ворот золотарей. Ганс вздохнул. Ваше сиятельство, пообещайте мне ничего не предпринимать до моего возвращения. Лиля пообещала чистой совестью. Посольство Уэльстера. Бывал там Ганс, еще и до приезда уэльстерцев бывал. И ничего удивительного, работа такая. И ворота он эти знал. А еще предполагал, почему они выбраны. Да потому что золотари приходят с утра пораньше. Если там что и случилось, все следы уже затоптали 20 раз. Но проверить надо. Увы. Проверка никаких результатов не дала. Собственно, у ворот все было настолько затоптано и испакощено нечистотами, что там можно было роту солдат прирезать, не поймут. Не считать же успехами несколько найденных лежанок или лежек. Короче, в этих местах кто-то долго лежал. А зачем? А это не запрещено. Но, судя по свежести примятой травы, можно было догадываться. А Верс приехал сюда. Здесь его и поджидали. Сопровождающие? Двое вирман? Нет, сила-то неплохая, но на море. А вот на суше... Вытащи акулу на берег. Вирмане неплохо предназначены для боев, походов, драк. Но вот как охрана, ниже среднего. Это просто не их призвание. Мда, скорее всего, Лонс убит. Ганс не считал всех глупее себя. Схватить, допросить, держать где-то. Ну-ну. На территории чужого государства, на чужом поле, где в любую минуту могут все обнаружить и грянет скандал. О, или... Он бы просто убил. И даже если потом что-то всплывет, нет человека, нет обвинения. Примем как исходную версию. Почему бы нет? Итак, Лонс мертв. И Вирмане, скорее всего, тоже. Есть письмо с полным признанием и даже доказательством, хотя и плохоньким. А вот кому это донести? Королю? Можно, но... Насколько он заинтересован в браке, в союзе с Уэльстером? Не выйдет ли выгоднее прикопать агента и списать все на государственную необходимость? И так уже Ганс слишком много знает. Можно убивать? Есть в этой шуточке графини доля правды, как ни печально. А кому еще? Гардвигу? Смешно. И вернейцам? Надо обдумать, но это уже пахнет государственной изменой. А вот если поставить Анилии ловушку, в которую она просто не сможет не попасть, а письмо отдать Ричарду, вот тут можно попробовать извернуться. И главное, остаться в стороне. А еще Ганс совершенно не хотел подставлять графиню, а ведь она тоже предана своим людям. И если в это дело не влезет он, она точно не удержится. А дальше ей-ей, бык в посудной лавке произведет меньше разрушений. И придется им всей компании удирать в Ханганат, потому как ближе достанут. Хотелось бы обойтись без таких крайностей. Анилия сидела у себя в комнате, когда в дверь постучали. Принцесса вскинула голову, но вошедший почтительно поклонился. Словно и не он, грубо тыкал ей пару дней назад. «Ваше высочество, все улажено». «Он...» «Да, теперь уже навсегда». «Благодарю вас». Анилия еще смогла проводить мужчину. А потом упала на кровать и разревелась. От облегчения? От горя? От тоски? Аридонай его знает. Больно, и все тут.